Глава 9, в которой мы приезжаем в бывшую столицу, смотрим на памятник великому императору, знакомимся с современными магами, путешествуем в подземельях и, претерпев множество приключений, наконец добиваемся своей цели. Стольный град, точнее бывший, перенесли столицу, перенесли. Изменился. Однако за долгие-то годы сильно изменился. Увы, не в лучшую сторону. Раньше был какой-то неповторимый, присущий только этому городу стиль, удивительная какая-то летящая красота построенного Петровой волей на города. А сейчас здание, свечки, все из стекла и бетона, потоки машин, снующие прохожие со стеклянными, ничего не видящими вокруг глазами. Дурдом на прогулке, право слово. Даже то место, откуда мы прибыли, вдруг показалось более близким и родным. Там, по крайней мере, людей было поменьше. Ха, Андрейш, да есть немного. Не по себе мне тут, Машери. Сильно не по себе. Сколько людей. И все куда-то спешат, суетятся. Несутся, сломя голову со стеклянными глазами. Так их хочется разбить суетливый муравейник вокруг нас, чтобы снующие вокруг хоть ненадолго вырвались из своего отупляющего ритма. Да и людей вокруг резко бы поуменьшилось. Вот клянусь, они напоминают мне толпу зомби, спечащих по поручениям своего некроманта-повелителя. Только тут и некроманта нет. Город. Большой современный город, который делает сильных духом еще более сильными, а слабовольных окончательно ломает, превращая в своих рабов. Ты просто не привык к очарованию каменных джунглей. Да и то, оно становится ощутимым лишь ночью, когда уходит солнце, и приходит мертвенно-бледное сияние луны. Красиво сказано. Интересно бы почитать твои стихи. А не пора ли нам по указанному адресам направляться? Это вроде где-то в пригородах. Так точно, согласилась Елена, в пригородах. Да не беспокойся ты, доедем. А пока я тебя по городу повожу, надо же тебе хоть немножко по новой столице прогуляться. Да, кстати, откуда ты узнал, что я раньше до смерти родителей стихи писала? Элементарно, Уатсон, процитировал я главного героя недавно прочитанной и очень мне понравившейся книги об одном английском сыщике. Какая же юная девушка не пишет стихов? А что случилось с твоими родителями? Ты до сих пор ничего о них не рассказывала. Вообще о своей жизни молчишь, как партизан. Не хочу, потому что. Если коротко, родители погибли 3 года назад во время теракта. Жила со старшим братом, который обо мне и заботился. Потом поступила в вуз и сейчас прописана в общаге. Вообще, граф, не лезь в душу. Не хочу я об этом рассказывать. Но терпеть не могу, когда меня жалеют. Ладно. Я счел за лучшее перевести тему. Действительно, не стоит ковырять не так уже и старые, судя по болезненной реакции, не до конца зажившие раны ради простого любопытства. Захочет, сама расскажет. Пожелает отомстить, помогу с удовольствием. Ну а пока ты предлагала прогуляться по городу? А вдруг что-то интересное увидим? Тут же пискнул невидимый чума. Ну, этому лишь бы пошляться по разным местам. Бесенок всегда найдет, чем развлечься. Ладно, пройдемся. Мало ли что обнаружится. К тому же прогулка сама по себе неплохое занятие, пусть даже и не в самом лучшем для этого месте, то есть по людной и суматошной оживленной улице. Ты сама тут часто бываешь? Что ты, конечно же, редко, отмахнулась Готесса. Не по карману мне этот город. Был. С улыбкой добавил я к ее фразе ключевое слово. Что? Был, говорю, не по карману. Сейчас вполне. Я кивнул на набитую деньгами спортивную сумку. А если не хватит, еще возьмем. Казино ведь тут наверняка тоже имеется. Вот только одного не пойму. Зачем тебе весь город покупать надобно? И обязательно ли покупать? Может, так возьмем? На копье? Я широко усмехнулся, демонстрируя клыки. Да ну тебе, граф. Лен, приунывшая была от печальных воспоминаний, заулыбалась. Знаешь, как развеселить девушку? Нет уж. Ни покупать, ни брать мы его не будем. Пойдем, погуляем лучше. И мы пошли на первую мою, после стольких лет отсутствия, прогулку по великолепному детищу первого российского императора. Красота этого города, заложенная в нем при самой ее постройке, просвечивала даже сквозь позднейшее наслоение стекла и бетона, доставляя моей душе истинное наслаждение. Постепенно, я если и не привык к шуршащему и суетящему вокруг городу, то, по крайней мере, перестал обращать на него особое внимание. Душа, или то, что меня ее заменяло, размякла, наслаждаясь гармонией линии и величием задумки давно почившего архитектора. И вестимы, Меня сразу же выдернули из относительно благодушного состояния. Прямо гримаса фортуны в самом классическом варианте. Зайдя в небольшой затемненный переулок, дабы дать небольшой роздых моим утомившимся от обилия солнечного света глазам, мы носом с носом столкнулись с небольшой компанией из трех небритых, плохо одетых личностей, окруженных густым туманом выдыхаемого им перегара. «Слышь, мужик, прикурить дай? Да, типа быстро, я спешу». Окликнул какой-то тип с отсутствием на лице мыслей и острой нехваткой зубов в ротовом отверстии. Выдающееся пузо даже не намекало, а прямо свидетельствовало о его трепетной любви к пиву и полном неприятии физических упражнений. «Быстро вам могу только пинок под филейную часть организовать или просто послать на чухонский хутор толстых бабочек ловить. И вообще, мы с тобой на брудершафт не пили, чтобы на «ты» переходить». «Да ты чё? Рамсы, папу вдол. Я...» Мне ж тут не хотелось применять магию, да малость поучать хама надо было. Вот и вышло ненароком, что пистолет уперся прямо в его пузо, вызвав резкую остановку вопля. «Это что?» — голос мгновенно стал заискивающим и скромным. «Как что?» «Калькулятор». «Калькулятор? Он того, с клапочками». «Да нет, родимый». Тут Элен ласково потрепала хама по щеке. «Тот со многими кнопочками для предварительных расчетов. А у того калькулятора, что граф тебе в пузо приставил, кнопочка всего одна. Зато расчет ведется окончательный. Ну, а перепроверку, если хочешь, с небес вести будешь. На арфе тренькая». Обычно люди бледнеют, этот даже не посерел. Стал похож на своеобразную статую, выбитую из бросового дорожного камня. Судя по всему, перспектива получить окончательный расчет с делами земными оказалась ему не близка. А может, он просто не любил играть на арфе? «Ладно, уматывайте отсюда», — разрешил я, но толстяк все еще стоял, оцепенев от страха. Пришлось мне то бежать! Носорог плохо видит, но при таком весе это не его проблемы. Мрачноватый комментарий Готесса оказался к месту, поскольку моя команда была воспринята чересчур буквально. «Вы видели слона на прогулке?» «Я тоже не видел, но данное зрелище было чем-то похоже». «Бедные прохожие. Надо каким-то образом исправлять. О, уже не надо. Чем я просто не смог упустить такого момента. Крышка, оказавшаяся на дороге толстяка канализационного люка, услуженного, отодвинулась. «Мамонты, мамонты прутся напролом!» продекламировала была Елена, но тут хамоватое создание обрушилось вниз. «А напролом переться не всегда полезно для здоровья». «Ага, череповато будить!» хихикнул бесенок. Зато он, наконец, занял подобающий ему уровень в этом городе. Аккуратно пониже уровня пола. Или асфальта. Ничего. Полежит, синяки до шишки полечит, вдруг да поумнеет. «Бесполезно, хозяин. Для таких лекарств только доктор Гильотен придумал». «И то верно. Ладно, ну его. А, кстати, где его приятели?» Я огляделся. Паре угрюмых личностей в ближайших окрестностях как не бывало. «Испарились, что ли?» «Ну и ладно. Мне меньше возиться. Пойдем лучше поближе к реке. Может, она хоть мало изменилась». Хотя бы. Довольно скромное предположение, но и оно оказалось несколько преувеличенным. Река, как и в давние времена, все так же неторопливо перекатывала воды с прежним безразличием к творящемуся вокруг. Зато окружающие ее элементы пейзажа... Нет, набережная, закованная в каменные плиты, была весьма и весьма, но вот стоящий неподалеку памятник вверг меня в состояние легкого ступора. «Это что?» — ткнул я пальцем в сторону сооружения циклопических размеров, по крайней безобразного со всех точек зрения. «Памятник!» «Благодаря от всей души! Я бы никак не догадался! Лучше скажи, что он вообще изображает и с какого тяжелого похмелья его взяли?» Вполне тебя понимаю. Однако это еще один образчик всякого рода модернизма и абстракционизма. Но наваял это некто Куршап Метерелли, один из наиболее любимых скульпторов сильных мира сего. Теперь у нас таких шедевров много». Я искренне попытался разобраться, что же, собственно, изображалось тут. Получалось, откровенно говоря, малость плоховато. А если честно, то совсем не получалось. Какая-то груда кораблей, поставленных один на другой, а на самом верху корабль побольше. Ну а на нем какая-то непонятная личность с факелом в руке, которая не то потерянную монетку ищет, не то просто смотрит за горизонт и думает, за каким бесом тут очутилась. «Миротелли, говоришь? Знакомая фамилия». «Да ну, не как однофамилец. И чем же был знаменит?» «Знаменитость там и рядом не лежала». Мои губы невольно искривились в подобие улыбки. Просто у одного моего товарища был денщик с такой фамилией. Редкостная пакость оказалась. Промышлял тем, что воровал ложки, вилки, прочие тарелки. Был за это бит плетьми, но повадки свои так и не оставил. Ну, если этот предок был нашего скульптора, то тогда понятно. Тут ведь какая история? Памятник-то в честь Петра Великого? Что? И где ж там сам император-то? Уж ничего общего с всей странной фигурой там точно не имеется. Да и сомневаюсь я, что он вылез бы на нос корабля с факелом в руке в столь идиотском виде. «Это еще не самое занятное», — прервала Элен мое вполне заслуженное возмущение. «Сначала это был вовсе не Петр, а совсем даже Колумб, открывающий Америку. Но там, как увидели сей монумент, так испугались и отказались сразу же окончательно и бесповоротно. Ну, тогда этот воятель повздыхал, почесал отсутствием мозгов и побежал жаловаться, что модернизм его забежают. А у нас чуть пожалуйся на притеснение и извращений, так жалобы сразу удовлетворяют. Вот и посоветовали назвать Колумба Петром. И назвал». И поставили. Ну и безумие в отдельно взятом городе, да и вообще во всем мире целом. Это же надо так суметь испакостить образ великого императора, столь много для страны сделавшего. Хотя какая может быть связь между страной и этим Куршабом Мирителли? А, ровным счетом никакой. Ну и оставлять подобное не годится. Разумеется, рушить ничего не буду, слишком грубо. Да и не тот стиль действия, к коему стоит часто прибегать. Изящнее надо, изящнее. Граф, никак что-нибудь интересное придумал. Опять лицо стало таким. А ты сомневалась? Ладно, шучу. Давай зайдем в какое-нибудь тихое, спокойное и желательно темное местечко. Там ты и увидишь. А я? Чума, ну ты вообще со своим любопытством в любую бочку затычкой лезешь? Нет, куда бы направиться? Да вот хотя бы взгляд Готессы устремился в каком-то определенном направлении. Там, как я понимаю, самое место для подобного рода занятий. Посмотрим, что там высмотрела любопытная Готесса. Магазин, отделение какого-то банка, кафе, салон магии, колдовство. Что? Ничего не понимаю. Все места, так или иначе имеющие отношение к мистике, видны таким, как я за версту, а то и далее. Но я ничего не ощущаю. Как так? На всякий случай проверил внутреннее зрение. О, чума так и полыхает темным сиянием. Магическое создание ему положено. Вот и Лен. На ярком пятне аур явственно видны темные паутинки, наложенных мной тихомолку защитных чар. Да, я понимаю, что светлые заклинания были бы гораздо лучше. Но что поделать? Магия света и я, как представитель вампирского рода, вещи несочетаемые. Обхожусь тем, что имею. И все. Больше никаких признаков магии. Но это невозможно. Не смешно, однако. Даже когда хотят скрыть наличие чар в том или ином месте, то их просто смазывают, как бы размывают их по площади, поскольку просто скрыть выделение энергии практически невозможно. Да и как такое могло быть? Нигде мистиков нет, а тут аж целый салон имеется. Наконец я остановился на единственном приемлемом объяснении, которое именно в тот момент и было озвучено чумой. «Шарлатаны! Хозяин, ну обстановка там самое то. Пойдем зайдем, а?» «Без дела, — говорит, — заодно и познакомимся с местными экстрасексами и всякими личностями с девизом вроде «снимаю порчу, вешаю на уши». Почему бы и нет? Посетим, посмотрим на тех, кто сейчас решил называть себя магами». Стоило зайти внутрь, как в нос ударил резкий, слишком резкий аромат восточных благовоний. Помилосердствуйте. Они хорошо в малой концентрации, но никак не в такой. Вон у Готессы чих на этот почве пошел. «Апчхи!» «Сволочи! Апчхи! Гады! Апчхи! Да дайте же кто-нибудь противогаз!» «С чего вдруг столь бурная реакция, красавица?» «Да не в свои ароматические курения какую-то дурманящую травку подсыпали», — огрызнулась Лен. «Наверное, таким образом клиентура лучше ведется. А у меня на эту пакость аллергия. Неприятное открытие. Но и на сей случай есть определенные чары». Они как бы стимулируют обмен веществ, заставляя организм человека в ускоренном режиме выбрасывать и нейтрализовать все чужеродные вещества, особенно ядовитые, в том числе и дурманящие разум. Пара пасов перед лицом Готессы, энергетический выплеск. Все, прошел дурман. Ой, как рукой сняло, извини за каламбур. «Вы к магу Серафиму на прием?» Почти безразлично поинтересовалась женщина лет 30 с блеклым невыразительным лицом. «Тогда запишитесь. У него сегодня и так клиентов много». «Много? Но это не слишком страшно». Я извлек из кармана несколько банкнот и передал женщине. «Это в качестве аванса. Так что я пройду, посижу, послушаю. Проблемы есть?» «Нет, конечно, проходите. Я-то сейчас скажу, чтобы Серафим принял вас без очереди». «Не стоит. Я с девушкой лучше просто посижу, посмотрю. Место мне тут нравится. Так что идите, сударыня. А может, как-нибудь сами разберемся». Ничего не понимающая мадам пожала плечами и отправилась в освояси. На проход нам теперь никто и не задумал загораживать. Славненько. А атмосфера внутри всего салона вполне ничего. В меру мрачноватая. Свет с улицы тут явно был нежелательным гостем, да и убранство комнаты для ожидания соответствовало. Не высший разряд, конечно, но для моих целей вполне подходит. Задачка простенькая, но требующая определенных условий для решения. Только вот посторонний народец мешает малость. Сидит тут, к примеру, какая-то сильно нервная дамочка с таким видом, будто кресло под ней булавками усыпано. И чего, спрашивается? «Чего сидим? Кого ждем? А главное, зачем ждем?» – полюбопытствовал я, добавив к простому вопросу самую малость ментального воздействия. «Венец безбрачия снимать!» – нервно дернулась дамочка. «Сглазили меня, сглазили!» Тут я предпочел промолчать, несмотря на то, что такую чушь слышать приходилось довольно редко. Хотя сказать можно было многое, причем явно и нелестное в адрес всей персоны. Однако я это промолчал, а вот моя довольно стервозная спутница не преминула высказаться по полной программе и с максимальным сарказмом. «Да у тебя не венец безбрачия, а идиотизм. Истеричка, психопатка. Любого мужчину отпугиваешь после первого свидания». Тут Елена переключила внимание на меня. «Граф, да это ж классический случай. Знаешь, сколько я таких видела?» «Ну да, ты права. Вот только полюбуйся на дамочку. Она не то что в обморок хлопнуться решила, не то лопнуть от злости, да и цвет лица стал соответствовать перезревшему помидору. Мегера, от души сочувствую тому, кто позарится на такое сокровище». «Так она и пришла, потому что никто не зарится», — припечатала Готесса. «Метеор, однако. Или комета, что суть не важно. Именно эти небесные тела напомнила мне сия дамочка, столь резво метнувшаяся к выходу, что аж воздух засвистел от такого бесцеремонного с ним обращения». «Одним клиентом у Серафима Митч стало», — гнусным голоском пропел Чума, решивший проявиться, но не в настоящем виде, а в обличье все того же ворона. «Ох, и расплачется она крокодиловыми слезами». «Проблемы негров шерифа не волнуют». Развеселившаяся Елен щелкнула Чуму по лбу, вызвав возмущенное карканье. «Да уж, старается бесенок входить в роль ученой птицы. Пока они там в островами состязались, я малость поколдую на тему фантомов. Их применение в целях воздействия на психику отдельных личностей. Придется опять малость похудожничать. Фантомы хоть и эфемерной конструкции, но требуют для своего создания именно материальной привязки к реальности. На сей раз чертить пришлось не круг, а скорее волнистую область, так как бы подчеркивающую зыбь и нереальность. Это вам не призрак, а совсем другое. Там в основе лежит чья-то сущность, а фантом – просто набор команд и правил, которые ты в него вкладываешь. Вот мы и вложим». Речь, способность физического воздействия и заодно возможность напугать одним своим видом до полного расслабления всех органов со всеми вытекающими последствиями. Объекту для этого немного и потребуется. «Хозяин, а куда тебе фантом? От него же толку чуть. Не убьет, не покалечит, только напугать и способен. Да пару фонарей под глаз повесить. Ты бы хоть возможность сильных ударов к нему добавил». «Скульптору и этого за глаз хватит», — отмахнулся я от кровожадных причитаний бесенка. «К тому же ты посмотри на вид фантома. Никого не напоминает?» Посмотреть было на что. Внутри очерченного на полу пространства из туманного нечто почти сформировалась фигура с вполне конкретными чертаниями. Мужчина ростом по 2 метра, в одежде 18 века. Круглое нервное лицо, усы, как у раздраженного и злобного кота, в руке вместо трости увесистая дубина. Колоритнейшая личность и весьма к тому же узнаваемая. «Вот это да!» — восхитилась Лен. «Насколько я понимаю, это и есть твой подарочек Мирителли? Как раз такое, какой он и заслуживает. Представь себе его состояние, когда каждую ночь на протяжении года или что-то вроде того к нему будет являться разъяренный император и лупцевать своей эклюзивной дубинкой для вразумления и отучения от ваяния всякой непотребщины». Пару слов, и фантом исчез из поля зрения. Но теперь он будет следовать за скульптором, где бы тот ни находился. Избавиться от него нереально, если ты не сведущ в магии, а попробует кому-нибудь рассказать о ночном госте, загремит в пристанище для скорбных на голову. Тут, как я заметил, в магию давно уже не верят. Ну что ж, это совсем не моя проблема. Полетел до места назначения, получив подтверждение, Готесса задала другой вопрос. «Ну а мы здесь что тогда сидим? Ты же вроде собирался к этому особняку древнего вампира ехать. Вот и собираемся. Жди. Пешка нужна только при ловле блох, да при упокоении беспокойного кладбища. Что так? Не поспешишь, зомби слапают. У них аппетит от времени суток, и погода не меняется. А коль серьезно, то хочется поближе пообщаться с местным, с магом. Проэкзаменовать, так сказать, на предмет владения ремеслом заявленным. Кстати, клиент как раз от него и уходит. А других тут нет. А, уже нет. Так что мы сейчас и предстанем в их облике. И что ты от этого мага потребуешь в качестве услуги? Да какая, собственно, разница? Пусть хотя бы попробуют предсказать, какие мне опасности угрожают. Предсказать? Именно, Машери. Предсказать с полной достоверностью нельзя ничего. Можно только спрогнозировать. Великие же предсказатели и пророки, на коих история довольно богата. Они ведь не столь прогнозировали, сколько сами изменяли окружающую реальность. Порой сами того не сознавали, но суть того не менялась. Правда, с помощью того же Таро можно увидеть отбрасываемую в будущем тень. Ну и тут свои особенности. Проявляется лишь тот вариант, который реализуется при отсутствии особо сильного сопротивления с твоей стороны. Но его можно и переломить, так что пни хорошенько тех, кто утверждает, будто бы судьба есть нечто неизменное и статичное. Пока я излагал Готессе основу основ всех так называемых предсказаний, дверь распахнулась, и оттуда спиной вперед вылез какой-то тип с скороговоркой, выплевывающий ушата славословий благодарности. Насколько я понял, он как раз и получил какое-то предсказание будущего. Но сейчас распинался, чтобы он так и думал, что Серафим прямо подтвердил его предположение. Вот вам и магия. Просто не самый бесталанный психолог, умеющий чувствовать собеседника только и всего. Ну что ж, пора и нам к нему зайти, полюбопытствовать, так сказать. Разрешите, сударь? Я без малейшего стеснения вперся в рабочий кабинет и осмотрелся. Неплохая обстановочка. В меру уютная, в меру приличная. Благодарю, ответствовал местный чародей. Что беспокоит? Просто доктор и пациент. Однако не буду же я говорить, что мне-то здесь беспокоиться не о чем. А вот ему в ближайшие минуты предстоит прочувствовать поблизости влияние не фокусов балаганных, а самой настоящей магии. Да узнать бы кое-что хотелось. Вы же вроде известны в определенных кругах как неплохой специалист, не так ли? Как великолепный специалист, раздулся от важности Серафим. Моя репутация безупречна. А раз так, то попробуйте указать, чего мне стоит опасаться в ближайшее время. В качестве стимулирующего средства я выложил перед магом вполне приличную сумму. Сумеете? Тот только кивнул, мгновенно протянул загребущие лапы к банкнотам. После этого он предложил садиться в кресло, загремел разного рода инструментарием, не имеющего ни малейшего отношения к магии как таковой. Чур меня. Использовать для предсказания хрустальный шар. Ха! Какой он вообще имеет к этому отношение? А нет. Таро все-таки появилось. И то неплохо. Вот только знать расклады и уметь заставлять карты повиноваться. Две очень большие разницы. У него в руках всего лишь картинки. Не более того. Зато какое серьезное выражение лица. Какой одухотворенный и важный вид. И какое несоответствие настоящих мыслей. Думал он исключительно о том, что попались очередные богатенькие дуралеи, у которых денег много, а ума мало. Тому способствовала и Элен, изображавшая столь наивно восторженное выражение, что простого человека, и даже не очень простого, подобное поведение вполне могло завести в заблуждение. Истоки таких неприятностей, что вас сейчас волнуют, образовались года полтора тому назад. Серафим начал было излагать свои предсказания, как окно распахнулось, и в комнату ворвался порыв ветра с улицы. Он удивленно посмотрел в ту сторону, совершенно не понимая, с чего бы это вдруг такое стряслось. Зато для меня это было открытием. Чума постарался, по моему приказу, естественно. Пока хозяин салона ходил закрывать окно, Элен шепнула. «Ты это ему что-то вроде полтергейства решил устроить?» «Ну, примерно в том же духе». Между тем, предсказания возобновились, хотя и первого фрагмента их было достаточно, чтобы развеять все последние сомнения. Полтора года назад я тихо и спокойно лежал в могилке, и эти самые неприятности никак не могли у меня образоваться. Проблемы в том числе есть и в деловой сфере, но их при желании можно преодолеть, если... Раздавшийся шелест страниц заставил его прервать свою опять неправильную речь и посмотреть в сторону источника звука. Это большая толстая книга со словом «Хиромантия» на переплете, натужно взмахивая крыльями, зависла прямо над ним. Бес учел мое требование о недопустимости некультурного обращения с приличной литературой и выбрал то, что не имело к мистике никакого отношения, являясь классическим лжеискусством. Нет, у моего творения явно есть склонность к тяжелой атлетике, грузы всякие, превышающие собственный вес таскать, ну и так далее. Зато Серафима проняла до глубины души. Глаза стали большие-пребольшие, изумленные такие. Рот то откроется, то закроется, и так несколько раз. Из всего состояния его смогло вывести лишь падение книги. Прямо на карты. Это я уж траекторию малость подправил, а то чума по своему милому обыкновению бросал вместилище хиромантской мудрости прямо на голову безобидному, в общем, пока еще шарлатану. «Что это такое?» – прошептал Серафим. В ответ раздался ехидный смех невидимого беса. «Ну ладно вам так беспокоиться. Скорее всего, полтергей завелся. В конце концов, при вашей работе такое вполне могло случиться». Мягким голосом утешил я его. «Ну вот у нас хороший специалист. Сейчас избавитесь от этого. По-моему, что-то вроде того мне про вас и рассказывали». «Разумеется, никто ничем не рассказывал. Но подобные личности частенько включают в список предоставляемых услуг очистку помещений от всяческого рода беспокойных сущностей». «Аркадий, пусть он поскорее что-нибудь сделает!» Как бы испугавшись, вскрикнул Лен. «Мне не по душе! Ой, мне не по себе! Я боюсь!» «Вы маг, вам и карты в руки!» Окончательно припечатал я Серафима. «Ну, его предсказание. Лучше от этого безобразия избавьтесь. Ну, а за мной не постоит, гонорар вас не разочарует». Чума между тем совсем разбушевался. По комнате летали разные бумаги, вновь открылось окно, стоящий на столе графин пустился в безумный танец, а потом и вовсе выплеснул содержимое на хозяина здешних мест. Вот только маг ну никак не хотел урезонивать разбушевавшегося полтергейста. Точнее, не мог, но явно не собирался всем признаваться. «Ну да ладно, потом разобраться можете», — вздохнул я. «Только учтите, что беспорядка будет все больше, клиентов, соответственно, меньше, да со временем проявления всего этого будет становиться более и более угрожающими». Подтверждая мои слова, стоявшая доселе тихо и мирно на столе пепельница поднялась в воздух, повисела так маленько, а потом полетела в сторону Серафима. Уклонился. Ха, неплохая реакция. Впрочем, чума на сей раз не ставил целью непременное попадание сего метательного снаряда. «Или все же предпочтете, чтобы вас избавили от всего здесь творящегося?» Задав вопрос, я улыбнулся Серафиму, одновременно снимая привычный марок со своих глаз. Мертвые, налитые стылой кровью белки с практически неразличимой радужной оболочкой и зрачком, похоже, произвели соответствующее впечатление. Маг тихо застонал и осел в кресле, хватаясь за сердце. «Граф, а не слишком ли круто для обычного шарлатана?» Обеспокоенно поинтересовалась Лен, глядя на обмякшее тело. «Зачем его убивать?» «Ничего уж, настолько плохого он вроде бы и не сделал». «Я тут ни при чем», — уточнил я, направляя во внезапно отказавшую работать сердечную мышцу Серафима слабый поток энергии. Та взбодрилась и вновь начала сокращаться. Маг застонал и начал приходить в сознание. У избежания повторения эксцесса я поспешно вернул морг на место. «Понял». Маг, похоже, был человеком весьма неглупым, так что ситуацию оценил сразу и лишь кивнул в ответ на мое предложение. «Чума, а ну прекрати!» – прикрикнул я на вконец разгулявшегося беса. «Ну вот как только самое интересное начинается, так сразу и прекрати!» – заныл тот, проявляясь на всеобщее обозрение. «А может, я еще малость развлекусь?» «Да хватит пока!» «Ну так что, месье Серафим, вы, надеюсь, все осознали?» «Кончено!» – он уставился на беса со странной смесью испуга и интереса. «Что я теперь должен сделать?» «Сделать? Ну, для начала денежки я у вас заберу». «Но вы их никоим образом не заработали. Ну а потом...» «Знаешь, не люблю обманщиков. Так что у тебя есть два варианта. Либо завтра ты же прекращаешь всю свою деятельность». Я широким жестом обвел псевдомагические декорации, поясняя, что именно имел в виду. «Либо прекращаешь обманывать людей. То есть, если магия, хотя бы даже в виде жалкой подделки, так важна для твоей жизни, в течение года ты должен будешь найти настоящие книги и изучить хотя бы что-нибудь». Признаться, я изначально планировал вовсе даже не такое наказание, однако перенесенный шарлатаном инфаркт сама по себе немало, так что я решил смягчить свои требования. Простите, вид у псевдомага был весьма ошарашенный. Похоже, он до сих пор не сумел отправиться от потрясения. Что вы имеете в виду? Магию попробую изучать, шарлатан ты недобитый. Его недогадливость меня несколько разозлила. Похоже, я переоценил ум этого человека. И запомни. «Возможно, я через некоторое время еще раз зайду. проверить твои успехи. А вот если их не будет... Ну, тогда граф точно разнесет тут все по камушкам и косточкам, проворковала Гатесса. А что останется? С тем еще и бес поработает. Правильно, Чума? Ага, я такой. Тогда, сударь, маг... Последнее слово сейчас прозвучало из моих уст, как весомая плеуха. Тогда мы с вами расстанемся на некоторое время. Пошли, Эллен. Направляясь к выходу, я невольно подумал, а получится ли у него, воспользовавшись подобным, позволение сказать, стимулом, действительно попробовать прикоснуться к мистическим тайнам? Нет. Однозначно стоит как-нибудь на досуге заглянуть к нему еще один раз. Что хорошо в изменившемся мире, теперь все расстояния преодолеваются не только быстро, но еще и транспорт найти не проблема. Особенно, если у тебя деньги имеются. С этим никаких проблем возникнуть не могло. Так что владелец одного из автомобилей, частным извозом промышляющий, таксист по новомодному мгновению согласился отвезти нас в пригород по указанному адресу. Шум мотора, километры, наматываемые на колеса, да и просто приятное впечатление от высокой скорости и ветра, бьющего в лицо из открытого окна. Хорошо. Шофер вот только испуганно озирается назад, будучи и сам не рад, что взял столь своеобразных пассажиров. Ну да, Чума опять набедокурил. Куда ж без этого? Бедный таксист вряд ли когда-нибудь ворона с фляжкой коньяка в лапах, сигареты в клюве, да и слова «Шеф, поехали, а то заклюю нафиг». Было однозначно в новинку. Однако повез, ибо отказываться показалось еще опаснее, нежели соглашаться. Граф, а ведь мы после себя такие следы оставили, что того и гляди, легенды гулять пойдут, прошептала на ухо уютно устроившаяся рядом Лен. А где легенды? Там, правда, маловато останется. Да пусть. Чем бы детятка не тешилась, лишь бы своим не заводилась. Легенда же. И они могут быть полезны. Вдруг кто-нибудь захочет отыскать в них зерно истины, а там он толкнется на вновь появившуюся магию. Именно ее очень сильно не хватает окружающему нас миру. Думаешь, кто-то докопается? Хотя... Внезапно машина резко затормозила, словно на дороге возникло мощное и никоим образом непреодолимое препятствие. Ну и что у них там? А, все понятно. Машина милицейская одна штука, ее содержимое в виде двух индивидов тоже присутствует. Один за рулем отдыхает, ну а другой медленно приближается с целью. Ну какая там цель? Мы же вроде ничего не нарушали. Документы предъявите, вдохнул тот на водителя тяжелой волной перегара гаишник. Сержант Кураедов, вы правила нарушили. Что? Какие правила? Я быстренько считал из разума шофера основные возможные нарушения и понял, что никак ничего в данной ситуации применить было нельзя. Так, а чем у нас шофер занят? Тот покорно достал просимый, одновременно доставая парочку купюр из не самого малого достоинства. Похоже, он тут уже не первый раз ездит. И что, каждый раз покорно платит? Я еще раз заглянул в сознание шофера и поразился царящей там равнодушной покорности. Похоже, он пару раз уже пробовал избежать подобных поборов и по результатам пришел к мысли, что проще заплатить. Да, не нравится мне это. Ну что ж, разберемся. Ладно, начнем. Первонаперво хозяина транспорта малость укоротим, дабы не испортил потеху тем, что сунет этой похмельной морде денежку. Рука, ухватившая купюру для передачи в непотребные лапы, застыла. Ну, а документы были таки да переданы. Это нужно. Все сейчас будет по закону. В этом-то вся и забава. А что нарушено было, служивый? Спрашиваю я. Будь так любезен, поделись информацией. Он знает, буркнул тот в ответ. Да ну, он просто пока сидит себе тихонечко и даже слова не вымолвит. Никак тебя испугался. Ну, а я нарушения точно не видел. Водитель, естественно, был до поры до времени выключен из окружающего мира. То есть мог, повинуясь моим командам, двигаться, говорить, но от него этого и не требовалось. Так, статист и все тут. Скорость нарушил, засопел блюститель правил, внимательно исследуя со всех сторон полученные права и не обнаруживая там ни малейшего намека на положенную мзду. Не было такого, огорчился я. Еще! На опухшем лице отобразилась судорожная попытка запустить мысленные процессы. Однако, право слова, некоторым делать это настолько сложно, что лучше и не пытаться. Со стороны прям плакать хочется, когда наблюдаешь за болезненным сокращением мозговых извилин. Запаски нет. Иди, родная душа, багажник открой. Как откроешь, там будет тебе в жизни счастье. посмотрит на тебя колесо обыкновенное в количестве одного экземпляра, запаской именуемое. Давай еще. Попытка третья, но вряд ли последняя. Игра начинала мне нравиться. Пошел-таки, проверил. Молодец, мужик. Небольшой мацион полезен для здоровья. Вернулся с таким кислым выражением, будто его год подряд на лимонной диете держали. Огнетушитель есть? Ответ положительный. Ну, не судьба тебе сегодня. Воротники не работают. С гордостью от внезапно всплывшего в голове правила изрек сержант. Да, плоховато у него с правилом движения. Сам-то давно запамятовал, а к другим пристает. Тебе еще и имя помигать? Вежливо поинтересовался я. Так мне не жалко, водителю тем более. Создавалось впечатление, что у моего невольного собеседника пойдет пар из ушей. И в этой критической атмосфере сварятся последние остатки того, чем обычно думают. «Аптечка!» — гаркнул тот. «Что такое? Мне как аптечка понадобилась. Заболел, что ли?» «Да нет, может, и болеет. Да спрашивает, не для этого», — подсказал Элен. «В автомобиле аптечка обязательно». «Так бы сразу и сказал». А гаркнул так, как обычно команду на плацу дают. «Вот она, держи, не болей». Он цепился в аптечку, словно собака в кости, открыл и стал рыться с повышенным энтузиазмом. «Что такое?» «Там вряд ли есть нечто интересное для тебя. Уж извини, фамильных бриллиантов я там для тебя не припас». «Презервативов нет». Небритая рожа озарилась неземной радостью. «Так они зачем нужны? Чудо непонятное». «По инструкции положено, чтобы в аптечке презервативы были». Я с трудом удерживал себя от пароксизма хохота. «Это ж надо, до чего додумался красавец». «Молодец, однако». «Захочешь, не придумаешь». А тут вдруг проявилось подобное. «Скорая сексуальная помощь, значит», — расцвела Гатесса. «Родные стражи порядка на дорогах беспокоятся. Как бы случайно при съеме шлюх вдоль дороги автолюбители сифилис не подцепили. Похвально, похвально. А презики?» «Да, держи, их у меня хватает». И верно, из недр женской сумочки была извлечена коробочка веселого розового цвета. Однако, Элен смущенно взглянула в мою сторону, а потом с крайне независимым видом перевела взгляд на милиционера. «Да, похоже, я со своим чересчур трепетным отношением даром потерял кучу времени. По-гусарски надо было действовать, по-гусарски, поручик Бельский. Чтоб мне белкой стать, если это не намек для одного не в меру рыцарского потомка древнего рода. Что-то после выхода из могилы я впрямь в этих вопросах стал чересчур осторожен. Ну да ладно. Не все еще потеряно. А, кстати, что там с гаишником-то?» Глядя на такое крушение надежды поживиться, взяткобравец-профессионал сначала побелел, потом позеленел, ну и в конце принял какой-то сероватый оттенок. Ну, хамелеон, прав слово. Или нет, выражаясь современным жаргоном, оборотень в погонах. Конечно, до настоящего оборотня ему как до Китая в одной известной позе, но погоны все же имеются. «Слышь, мужик, тебя что, пятихатку жалко?» Буквально зарычало серебролюбивое создание. «Я ж по-хорошему хотел, хуже будет». «Мне кажется, что кто-то пытается угрожать», обращаясь к Элен, я констатировал вполне очевидный факт. «Вот только привести твои угрозы в жизнь сложновато будет». «Я понимаю». «Нет, не совсем ты все это понимаешь. Вряд ли он настолько глуп, что попытается напугать распахнутым удостоверением. Скорее всего, будет угрожать применить табельное оружие». «Уже угрожает», — прислушалась Гатесса к воплям. «Так ведь не получится». «Что так? У него кобура на поясе, а в кобуре пистолет». «Не угадала. Туда он складывает деньги. Их там сейчас полная кобура. Хотел бы я посмотреть, как он будет пугать нас большой и толстой пачкой крупных купюр». Вопли снаружи стихли. Теперь дорожный доильщик стоял с открытым ртом и создавалось впечатление, что нижняя челюсть вот-вот упадет и укатится куда-нибудь под днище машины. «Видал я многого всего, но такого еще нет», — оживился ворон чума, сидящий на спинке кресла. «Слышь, сержант, может, я коньячку дать, а то вид такой, что в гроб краши кладут». Умеет бесенок влезать в беседу в самый нужный или ненужный момент. Этого у него точно не отнимешь. При виде такого зрелища бедняга-сержант звучно лязгнул зубами, закатил глазки и шумно рухнул на асфальт. Его напарник тут же выскочил из машины, подбежал к нам, но остановился в полном изумлении. Мы сидим спокойненько. его приятель лежит, тоже не проявляя ни малейшего беспокойства по тому или иному поводу. Ну, не человек, а памятник прям нерукотворный. Застыл на месте, и даже вид чумы, который в своем истинном облике завис прямо у него под носом, не оказал ни малейшего эффекта. «Да уж ушел в себя, вернусь не скоро», – прокомментировала ситуация Готесса. «Ну их всех, поехали отсюда». «И то верно. Трогай». Шофер, все еще пребывающий под воздействием, послушно вдавил педаль газа, и машина рванулась вперед, оставляя за собой очередной эпизод, который, откровенно говоря, вряд ли будет предан огласке его участникам. Особняк древнего и очень своеобразного вампира по имени Марк Тули Кардатус, хоть и был несколько осовременен, но представлял из себя весьма примечательное зрелище. Несколько чужая в этих местах готическая архитектура, острые шпили декоративных башенок горно пронзали небо, словно смеясь над ним. Красиво, со стилем, я бы сказал, элегантно. Впрочем, в другом месте вампир аристократ жить не стал бы. Единственная альтернатива – подземелье, вернее, тот же замок, но скрытый от посторонних глаз и на порядок более сложный и изощренно сконструированный. Кстати, о подземелье. Ведь оно там есть. Причем нам надо попасть именно туда. Марк Тули, как древний параноик, выстроил под землей целый комплекс пересекающихся друг с другом ходов и уровней. Что там было? Зачем? На эти вопросы я не знал ответа, а знающие? Ну, куда они делись? Вернутся ли? Это и надо узнать. Хотя догадки не отличались особым оптимизмом. Ну и что нам там у нас располагается, проявила любопытство Элен, и тут же выдвинула предположение. Охрану ворот, видеокамера наблюдения. Ну точно какой-нибудь местный олигарх поселился. Они любят старые особняки, хотя совершенно к ним не подходят. Понятно. Очередной вариант тех, кто вылез из низов, но оставил все привычки оттуда. Грустно. Опять будешь развлекаться по полной программе? Да нет, хватит на сегодня. Пройдем тихо, только сначала поинтересуемся у охраны, чей это нынче домик. Ну-ну, хмыкнула Готесса. Вовсе не факт, что они окажутся особо разговорчивы. А уж это исключительно их головная боль. Произнеся последние слова, я направился прямиком к воротам. Там, естественно, зашевелились, не понимая, что за странная парочка движется в их сторону. А охранники тут опытные, не стали дергаться, суетиться, нарываться на грубости и тем более сами от хамства воздерживались. «Извините, здесь охраняемая территория», — сходу заявил один из трех, что были в поле зрения. «Частное владение, но я могу передать ваше сообщение». «А пропустить вас вы не можете?» «Запрещено. К тому же некоторые детали вашей экипировки, да и сумка в руках девушки». «Точно. Профессионалы». Сразу различили пистолет у меня за поясом и содержимое набитое оружие сумки, с которой Готесса категорически отказывалась расстаться. «Понимаю. Тогда ответьте на один небольшой вопрос. Кто сейчас живет в этом доме?» «Это можно. Раушан Хамидов. Слышали о таком?» «Конечно нет. И чем же он так сильно известен?» «Это я тебе скажу», — усмехнулся Лен. «Как говорится, мал клоп, а вони от него много». Сначала банк организовал, который лопнул почти моментально вместе со всеми вкладами. Этот, как и полагается, вывернулся, поскольку на подставных лиц все оформлено было. Ну а потом чем только не торговал, в особо крупных объемах. Презиками, рвущимися при первом удобном случае, фирменными шмотками, что линяли и рвались после первой же стирки. Ах да, сейчас прямо с толчков деньги черпает. Не понял. А что тут непонятного? Он сейчас великий, ужасный владелец всех передвижных сортиров города. Его почти открыто навозным королем величают. Ох, он и бесится!» Охранники лишь посмеивались, слушая Готессу, но никаких возражений от них так и не последовало. Судя по всему, все было полностью в масть. «Ну и как вам нравится работать на такого милого субъекта?» – поинтересовался я. «Да ничего, есть еще и похуже», – осклабился разговорчивый охранник. «В предыдущем месте, где я работал, там хозяйкой дамочка была после бальзаковского возраста. Нимфоманистая, как ни приведи, что на нашу голову. Альфонсики, это еще нормально, дело житейское, хотя они через нее табунами шли. Но после того, как она на территорию дома коня завезла, да, самого настоящего, с копытами, тут я плюнул, да и уволился. Ха, странные привычки пошли на Руси. Ой, не говори, это тоже тот еще уродец. Сказал бы, да пока работаю, как бы и некрасиво получится». «Профессиональная этика. Понимаю. Ну, разговор хоть и интересен, но мне оно внутрь попасть надо. Доставлять неприятности охране как-то не хотелось. Люди нормальные, так что пойдем другим путем. Я приобнял Элен, после чего вежливо попрощался с охраной. Ну, счастливо оставаться, ну а мы с девушкой просто исчезаем. В самом прямом смысле этого слова. Были видимы для них, и вот уже нет. Мой недавний собеседник протер глаза, будучи в полном непонимании относительно происшедшего. Ничего, переживет. Ну а мне только оставалось, что воспользоваться телекинезом. Только на сей раз объектом всего воздействия послужил не какой-то посторонний предмет, а мы сами. Тяжеловато, никуда не денешься, но не рушить же стены и не обрушивать парализующие чары на охрану. Все, перелетели. Теперь пешочком двинемся прямо к особняку. Трава зеленая под ногами, тишь да гладь. Хорошее место. А вот его хозяин, ну, никоим образом к нему не соответствует. Ну, сравните сами. Древний вампир, благородной крови и торгаш, продающий презервативы низкого качества и разжиревший на самое, что на ней есть натуральной куче навоза. Как-то не подходит служитель помойной ямы к особняку с многовековой историей. Но да на месте разберемся. Пришли. Дверь обычная, прочная, но даже не заперта. Это зря. На охрану надейся, ну а сам ртом мух не лови. Ну да ладно. Зайдем без взлома замков, так оно и спокойнее. Какая безвкусица, а? Налепить побольше золота, выложить пол ониксом, который скользит так, что хоть на коньках катайся. Паркет ведь не идиоты придумали. Да уж зато идиоты догадывались его выковырить. На стенах, бррр, та самая абстрактная живопись. Выброс силы и нечто в фиолетовых тонах размалевывается в крошево, оставляя пустую раму. Нет, так оно и лучше будет. Хотя бы рама вполне ничего из резного дерева с завитушками. Ну и где там этот всех толчков вокруг начальник и помоек командир? Не удержалась Готесса. Ага, поддакнул Чима. Мне прям страсть, как интересно на него глянуть. Тебе-то он зачем? Разве что опять в ворона превратишься и клюнешь пару раз в самое темечко. А да тут он, буквально в соседней комнате. И явно не один, а в небольшой компании. Ну, сейчас мы эту компанию малость и разрушим. Услышав одно из своих любимых слов, бес радостно заверещал, и у меня возникло желание отвесить ему не сильный, но ощутимый подзатыльник. Противный орёт, и все тут. А у меня слух есть, музыкальный, между прочим. Тот мгновенно почуял сие намерение, пулей метнулся в ту самую комнату, где находился нынешний владелец особняка, но через несколько секунд вылетел обратно. «Хозяин, там такое! Представляешь, они меня даже не заметили!» «Да ну!» — не поверила Готесса. «Ты же, наверное, от души старался!» «Ака!» — загрустил бес. «А они вроде вообще ничего не соображают!» «О, как!» «Ладно, сейчас мы сами посмотрим, как это люди могут не обратить ни малейшего внимания на мое шкодливо-пакостное создание, родословное которое своими корнями прямо упирается в городское кладбище». Дверь, в отличие от входной, оказалась закрыта, но это не то, что способно причинить сколько-либо заметные трудности. Несколько секунд, и щелчок возвещает о свободном пути. Открываю, делаю несколько шагов вперед и понимаю, чем было вызвано столь сильное и искреннее удивление Чумы. Раушан Хамидов и две девицы чересчур легкого поведения в явно неадекватном состоянии. Глаза в кучку, бессмысленные взгляды, идиотская улыбка и прочие признаки неизвестного чего. На мое счастье, Елена оказалась на порядок более сведущей в сих вопросах, что и подтвердила. «Граф, да они уже настолько далеко ушли по дорожке, что, мол, не покажется». «Ушли куда?» «По дорожке», поняв, что для меня сей термин ну, ничего не значит, Готесса пояснила. «Наркота такая есть, кокаин называется. Высыпают его в виде белой дорожки и снюхивают. Похабное зрелище». «Догадываюсь». «Нет, ничего ты, граф, не догадываешься. Ты ведь не знаешь самый распространенный метод ходьбы по дорожкам. Кокаин больше всего во всякого рода ночных клубах и прочих дискотеках потребляют. Ну, а официально он, слава всем силам, еще не разрешен. Вот и получается, что нельзя его прямо на столике рассыпать». «Ну и как тогда?» – заинтересовался бесенок. «Выходят они, значит, в одно заведение, которое в любом месте имеется, и организуют себе дорожку прямо на толчке, а точнее на сливном бачке». «Шмяк!» Это бесенок обрушился на пол, позабыв, что для полета нужно либо крыльями махать, либо прикладывать определенные магические усилия. Однако я вполне его понимаю. У самого чуть было похоже, реакция не произошла. Едва сдержался. Беспредельно глупость и похабность человеческая ныне и присно и во веки веков. Тут и добавить больше нечего. «Кайф прям, Сталочка! Извращенцы!» Чума вновь взмыл воздух и раздраженно плевался. «И много таких?» «Да хватает», — усмехнулась Готесса. «Вот как они. Ничего себе не соображают, особенно хозяин здешних мест». Тот, словно нутром почуял, что разговор коснулся его, навозно-кокаиновой персоны, перевернул мутный взгляд в нашу сторону. «Видок! Мелкий, плешивый мужичонка, крайне нелицеприятного вида, а рядом с ним две холеные красотки. И был бы только вид, он порой обманчив. Да тут еще и внутреннее содержимое представляет собой смесь гнусности, наркотиков и подлости. Проще просто считывать информацию из мозга пьяного, а тем более находящегося под действием намного более сильного дурмана. Девочки, расплылся Хамидов в улыбке идиота. Еще девочки, проходите, меня и на вас хватит. Граф, это ж надо так обдолбаться, брезгливо поморщилась Елена. Он сейчас вообще ничего реального не видит, наблюдая только то, что хочет. А хочет он кокаину и девочек. Девочки, кстати, были хоть самые малость, но более адекватны. Они сразу почуяли, что ситуация изменилась в несколько неожиданном направлении. Визг поднимать, правда, они не стали, поскольку, как и положено профессиональным шлюхам, четко осознавали положение вещей. Даже будучи под воздействием дурмана, они поняли, что сидеть им надо тихо и незаметно. «Умнички, труженицы фронта постельного!» – похвалил я их. «Вот так и сидите!» После чего поинтересовался у Элен. «Да, а где тот самый кокаин?» «А, вон тот флакончик, что на краю стола стоит!» Вышеупомянутая емкость тут же перекочевала ко мне. Неприятное ощущение, когда держишь то, что иначе, как для особого изощренной формы самоубийства, люди и не используют. И для убийства. Знаешь, Машири, а ведь этот месье не только потребляет эту отраву, а еще и приторговывает. Вернее, сначала просто приторговывал, а потом и сам втянулся. «Ой, не люблю я торговцев наркотой», – прошипела Готесса. «Самый лучший для них вариант – сдохнуть от своего же товара. Но этот движется в верном направлении». «От своего товара, говоришь?» – переспросил я. «О, неплохо, неплохо. Чума!» «Тут я!» «Давай-ка, тащи здесь весь кокаин. Он наверняка тут в изобилии присутствует». «Песенка учить не надо». Найти хорошо спрятанные вещи вообще несложно для того, кто спокойно видит сквозь стены, да еще и проходит сквозь них. Вот и кусок одной из стенных панелей отвалился, ну а внутри... Правильно, захоронка обыкновенная, внутри которой еще одна емкость с кокаина, вполне солидная по объему. «Так, значит, кокаину и девочек хочет, морда нехорошая. Ну, насчет второго обойдется, а вот относительно первого я ему устрою райское изобилие». Чума, совершенно точно понявший мою идею, спорхнул, держа в лапах вместилище белой порошкообразной отравы, и, оказавшись совсем рядом с Хамидовым, проделал в днище сосуда небольшую дырочку. Кокаин весело и струйкой начал высыпаться на пол, образуя как раз ту самую дорогу, которая вела к вполне определенному финалу. Небольшой ментальный импульс прямо в пораженный дурманом мозг наркоманы, и тут уже не видит ничего, кроме предмета своей самой большой страсти. Мерзкое зрелище, откровенно говорю вам, очень мерзкое зрелище. Так-то для чего? Ну, помимо старой истины, кто каждому по заслугам, можно и еще один существенный нюанс включить. Что я и сделал, нанеся пару хороших ментальных оплюх по таким же одурманенным мозгам тружениц постельного фронта. Разумеется. После такого кокаиновый кайф вылетел впереди собственного визга, оставив лишь боль и совершенно трезвое восприятие действительности. Пусть полюбуются на того, кто снабжал их наркотой, посмотрят, как он идет до последней своей жизни белой дороги. Поймут или не поймут, это уже исключительно их выбор. Мне она как-то без особой разницы. Так, нашла блажь попробовать дать им шанс только и всего. Мимолетний каприз, не более, ну и не менее того. Ну а для торговца смертью дорога подошла к концу. Он пару раз моргнул глазами с невероятно расширившимися зрачками, последний раз хихикнул и... рухнул мордой прямо в кокаиновый путь. Еще дышит, но передозировка гарантирована. «Иногда избыток кайфа становится опасен», — откомментировала Готесса. «Граф, а этих ты бы усыпил, что ли, а? Побегут же сейчас воплями своими, охрану взбудоражат. Тебе такое надо?» «Пожалуй, нет», — согласился я и простеньким заклинанием отправил девиц в краткое турне по сонному царству. «Нам ведь еще спуск в подземелье искать надо». Искать. Легко сказать, зато осуществить далеко не так просто. Весь особняк пропитан следами магии, пусть и косвенными, но все же. Стоп, косвенными. А мне надо искать прямые, то есть след маскирующего или просто защитного заклятия. Но как? Сомневаюсь, что тут все столь просто. Хотя есть у меня одна хрустальная пирамидка, вроде бы как являющаяся ключом. Вот ее и используем. Нас несколько по иному назначению. Ну, в смысле, поищем что-то родственное ей. Я попытался проникнуть как бы внутрь хрустального амулета, почувствовать его в себе, ощутить биение силы. Получилось! Где-то в глубине пирамидки разгорелась одинокая багровая искорка, и она ощутимо влекла меня в конкретную сторону. Вниз, по направлению к лестнице, ведущей в подвал. На пути дверь была. Сейчас не время для особо изысканных ходов, слишком уж непрочен установившийся контакт. Вот она, та стена, за которой находится подземелье. «Пришли», — говорю я своим спутникам, — «теперь нужно открыть». «Чем?» Ну, скорее всего, той же пирамидкой, отвечаю на вполне закономерный вопрос Готесса. Но вот где та замочная скважина? 15 минут мы честно пытались ее найти. Я применил весь диапазон поисковых открывающих чар, что был мне доступен. Ну, не слишком большой, но все же. Но Элен просто ощупывала каждый квадрат и сантиметр стены в поисках какого-нибудь скрытого механизма. Пусто. Отчему здесь толку маловато было? Сквозь эту стену он пройти не мог никоим образом. Поставленная защита способна была остановить и куда более серьезных нарушителей, чем мой карманный бесенок. Ну и загадка. Я задумчиво вертел цепочку, на конце которой висела эта самая пирамидка, и вдруг заметил, что искорка внутри как бы преломляет окружающий свет, окрашивая в тот самый багровый оттенок. А что, попробовать вполне можно, от меня не убудет. Ага, теперь, смотря сквозь хрусталь амулета, я видел стену в несколько ином виде, как сочетание материи и свитых в энергетические жгуты защитных и маскировочных заклятий. И был там один единственный пробел, причем форма в том самом новом видении как раз подходила на замочную скважину. Осторожно и очень медленно я поднес амулет к цели и направил вершиной внутрь. Вспышка, больно ударившая по глазам, и тут же торжествующий вопль Элен. «Получилось! Граф! Она открывается!» «Все верно!» Часть стены отходила в сторону, открывая проход на подземные уровни. Вот и дошли до подземелья. Шаг вперед, еще шаг. Все вроде относительно спокойно. Пока спокойно. Да, ключевое слово тут было именно «пока». Стоило отойти на пару метров. И с гостеприимным клацаньем и грохотом дверь вернулась на свое прежнее место. «Как это банально, господа!» «Что мы имеем?» — спросил его Элен. «Имеем тут явно не мы. Скорее уж пытаются сделать что-то с нами», — огрызнулась она с ненавистью, глядя на закрывшуюся дверь. Ну, а чума этот суетливый бесенок просто возмущенно шипел, хлопая крыльями. «Понимаю. Оно-то как великолепно чувствовало силу преграды, отделившей нас от внешнего мира. Вот уж действительно неприятно серьезное. Ломать эту преграду, отрезавшую выход на земную часть особняка Марка Тулия, было не просто сложно, а очень сложно. Причем не факт, что одна лишь попытка подобного рода не вызовет какую-нибудь серьезную гадость. Опустившаяся каменная плита была не просто та, костная материя, а нечто более серьезное, до предела насыщенное дремлющими пока чарами. Есть очень серьезная разница между магическими конструкциями неофита, то есть моими, и теми, что наложены настоящим мастером своего дела. Да и опыт многих веков со счета сбрасывать нельзя никоим образом. Но до чего же качественно все сделано? Все мистики, в том числе и сам Тулий, давно исчезли, а сила наложенных заклятий, если ослабела, то лично я так и не могу этого заметить. Остается лишь идти вперед в надежде, что удастся добраться до цели, то есть, собственно, до личных покоев давно исчезнувшего древнего вампира. Ах да, быть может, хрустальная пирамидка, сияющая сейчас ярким багровым сиянием, способна будет, если и не оградить от множества установленных ловушек, то хотя бы предупредить о их наличии. Ремезов, долгожитель этот, описывал в своих воспоминаниях один нюанс. Дескать, гостевой ключ, которым, собственно, является моя пирамидка, не только ключ от входа, он еще и указатель вида свой-чужой. Нет, пожалуй, вернее, будет чужой, не совсем чужой, поскольку Марк Тулий испокон века страдал редким, даже для вампира, параноидальным синдромом недоверчивости. Может, именно поэтому он так долго и прожил? Однако с пирамидкой не включались наиболее мощные преграды и ловушки, ставящие своей целью уничтожить визитера во что бы то ни стало. Оставались те, что попроще, но понятие «попроще» также было весьма относительным. Оригинальное вампирское чувство юмора хозяина особняка предполагало, что желающий повидеться с ним гость обязан пройти своеобразный тест на выживание, тем самым доказав свое право задать интересующие вопросы. Но идти-то надо, поскольку долго стоять на одном месте, во-первых, бессмысленно, а во-вторых, только прибавляет неуверенности в собственных силах и плохо влияет на мои нервы. Но сначала скажу парочку слов Элен, чтобы была поосторожнее. Нет, крайне осторожнее здесь, в этом смертельном лабиринте. Так, иди только вслед за мной. Выполняй любые команды, ни секунды не раздумывая. Малейшее промедление может стоить тебе жизни. Сама понимаешь, в качестве зомби ты мне явно не устраиваешь. Чего именно мне больше опасаться? Вполне разумно поинтересовалась Готесса. Вот только порадовать было ее нечем. Всего, Машери, всего. Тут нет ничего безобидного. Сначала пойдут простые ловушки, потом по нарастающей. Но не факт. Черный юмор старого римлянина вполне мог додуматься до простейшей преграды сразу за весьма сложной и опасной. Так, интересы ради и проверки сообразительности для. И откуда начинаются эти ловушки? Да вот прямо отсюда, уловив тень недоверия, я уточнил. Впрочем, порой лучше показать, чем просто сказать. Смотри. Элен своим человеческим зрением не могла увидеть того, что для меня было очевидно, просто бросающимся в глаза. Тончайшие, похожие на паутину, нити заплетали пространство впереди сетью. Да, через прорехи в нее вполне можно было пройти, но для этого их необходимо было видеть. Я бросил вперед небольшой камушек, и тот, разорвав одну из нитей, вызвал ответную реакцию. С обоих боковых стен и заодно из потолка выстрелили несколько десятков стальных игл, способных превратить в решето даже рыцаря в полном доспехе. Ведь это была не простая, пусть и высокого качества сталь, а на пару мгновений принявшая материальную форму энергии. Энергия. Через пару секунд они растворились, вновь перейдя в нематериальное состояние. Да и разорванная броском камня нить красовалась на прежнем месте. Вечная ловушка, которую невозможно разрушить, не разорвав само заклятие, дающее ей силу. «Вот это да!» — восхищенно ахнула Элен. «Дикобраз нервно курит за углом. Может, взорвать тут все? Тогда и пройти сумеем?» «Не получится. Стены поглотят взрыв, а самой ловушке ровным счетом ничего не сделается. Да и ни к чему. Ведь не препятствие, а так отцеп простых людей, тех, кто далек не только в магии, но и просто от умения обходить подобные преграды. Жесты, вся осевшая на полу пыль, поднимаются в воздух и облипают это сложное переплетение нитей. Масса ничтожна, чтобы быть принятой за нарушение, но теперь нити покрыты слоем пыли, которую можно сделать более видимой. Вот и готово. Теперь сторожевая сеть не невидимая, а бледно-серая, чего вполне достаточно, чтобы спокойно пройти мимо. Так, прошу всех вслед за мной. Чума, тебя тоже касается, эти нити способны уловить и твое присутствие. Послушался. Да я и не удивлен. Такие создания чувствуют степень опасности и вовсе не горят желанием понапрасну рисковать, бравируя частичной неуязвимостью своего организма по сравнению с обычными материальными телами. Позади первая преграда, но это так, легкая разминка перед основной программой, увертюра на выступление смерти во всех ее многочисленных обличиях. Кинуть впереди себя еще пару каменных осколков, благо такого добра под ногами предостаточно. Хотя, скорее всего, это бесполезно. Но чем бес не шутит? Кстати, насчет беса. Чума также способен пригодиться в качестве разведки. У него и размеры маленькие, да и возможности остаться незамеченным несколько побольше. Но все же, где могут скрываться очередные неприятные сюрпризы? До конца коридора с легким уклоном вниз еще достаточное расстояние. Мы прошли всего ничего, какие-то полтора десятка шагов. Осторожно продвигаясь вперед, и через пару метров нога не чувствует опора. О, как! Иллюзия, причем настолько тонко проработанная, что практически не ощущаются следы заклятия. Вернее, они сливаются воедино с общей магией места, всеми укрепляющими и поддерживающими это подземелье конструкциями. Любопытство ради развеиваю иллюзию и смотрю на то, что там есть в действительности. Довольно банально, зато эффективно. Глубокая яма, выбраться из которой сама по себе сложно, но если на ее дно не слишком мягкие камни. «Я гляжу, этот Марк Тулли не любил гостей», — поежилась Элен. «Как-то не похоже это на дом, куда хочет зайти на огонек выпить чашечку кофе». «И это тоже». Но не забывай, что здесь подземелье, куда вообще чай или кофе пить не хотят. Обычно тут располагается то, что хозяин не слишком любит показывать всем и каждому. Все честно. Вот тебе ключ, то есть пирамидка. Ну а дальше сам решай, хочешь ли ты рискнуть и найти ответы на интересующие вопросы. Очевидно было наличие на нашем пути далеко не одной подобной ямы, поэтому я и запустил вперед небольшой силовой импульс, который развеял уже понятный принцип использованных тут иллюзий. Весь расчет был здесь на внезапность, но никак не на постоянный эффект. Ага, еще 5 подобных ям-ловушек. Зато сейчас они видны и не опасны до поры до времени, пока иллюзия не восстановится, вновь напитавшись от пронизывающей подземелья энергии. Так, развилка. Коридоры звонят раздваиваться, причем оба ответвления на вид совершенно одинаковы. Ясно, что это не просто так, каприз безумного архитектора, а нечто более осмысленное. «Монетка есть?» – усмехнулась Готесса. «Сейчас бросим, определим, куда нам следовать, поскольку другого метода я как-то вот не ощущаю». «Зачем монетками играться? Сейчас и так все станет ясно. Посмотри, как следует». А посмотреть было на что. Из раздвинувшегося потолка в правой развилке с грохотом вывалился огромный камень и медленно, но неотвратимо покатился в нашу сторону. Казалось бы, вот и ответ, куда именно следует направиться, однако все было далеко не столь очевидно. «Стой!» — схватил я руку, уже собравшуюся было метнуться в левый коридор Лен. «Смотри!» — выхватив из-за ремня пистолет, я послал 3 пули в угрожающий накатывающийся валун. Пули прошли насквозь, как будто его и не было. А его ведь и действительно не было. Вот камень уже рядом, а вот и проходит сквозь нас, вызывая лишь ощущение легкого покалывания по коже. Была видимость, и нет ее. Ой, опять иллюзия? Она самая. Но что-то слишком много их здесь. 2 типа иллюзорных конструкторов подряд. Это неправильно. Поневоле наводится на мысль о более неприятной шуточке. Древние времена, заложенные исчезнувшим хозяином здешних мест. Пойдем туда, откуда появилась иллюзия. Ни малейшего оттенка вопроса, одного лишь утверждения. Оно и верно. Я лишь кивнул утверждающий, но сперва предпочел послать вперед чуму. Недалеко, 15 метров. «Все чисто, хозяин!» — хрипло каркнул бесенок. «Но тут везде магия. Я почти ничего не чувствую. Так ее много». «Понятно. У него же нет простых человеческих чувств. Есть только восприятие энергии во всем ее многообразии. Но при чрезмерной концентрации полей идут сильные и очень сильные искажения. Своими внутренними силами пользоваться, конечно, может, но в полной мере отследить происходящее вокруг удается далеко не всегда». Еще немного вперед по коридору, ежесекундно ожидая чего угодно. Бабах! Еще один камень иллюзия обрушивается с потолка. Элен лишь издевательски улыбается, порядка ради выстрелив в глыбу из своего изящного пистолета. Да чего же предсказуемо? «Назад!» – ору нечеловеческим голосом. Готесса в неудумении замирает, но я хватаю ее в охапку и подпрыгиваю вверх, одновременно удерживая телекинезом в воздухе не только себя, но и ее. Опять двойной груз, но это отнюдь не так просто. Одно дело резкий телекинический удар, и совсем другое – держать на весу гораздо больше центнера одним лишь волевым усилием, особенно данного подвида магии, и все тут. Хлопающий крыльями чума было взвыл, всерьез опаскаясь за мою шкуру, но тут же успокоился. Впрочем, беспокоиться было из-за чего. Под прикрытием иллюзии, то есть того самого камня, находилась настоящая опасность, выступающие из пола острые лезвия, без проблем, проходящие сквозь камень и не оставляющие в нем никаких следов. Псевдоматерии все тут. Безвредно для того, что входит в понятие своего, зато шинкующее все инородное. Хорошо, хоть пройдя определенное расстояние, мерцающие тускло-зеленоватым светом лезвия исчезли в глубине камня и больше не появлялись. Тяжело плюхаясь обратно, чувствуя себя так, будто бы целый день таскал тяжести. Да, господа, случалось в моей жизни и такое, но не о том речь. Вперед, а то эта поганая ловушка перезарядится, и тогда мало не покажется. Чума, ты в авангарде. Повинуюсь. Проскрипело порождение магии. Ну что, похоже, легкая разминка закончилась, и против нас пошли уже в ход ловушки, рассчитанные уже не на простых, пусть и подготовленных людей, а на магов. Видимо, так оно и есть. Энергетический вихрь, притаившийся на пути, поджидающий любую случайную жертву. Клин клином вышибают, и я посылаю навстречу такой же, пусть и на порядок слабее. Сила тут не важна. Имеет значение лишь то, что 2 почти аналогичных образования скушают друг друга, и вся кроющаяся внутри сила уйдет в никуда. Пол под ногами становится зыбким, затягивающим внутрь. Трансформы веществ, азы алхимии. Перед глазами словно вновь открывается одна из книг, прочитанных во время недолгого обучения у Сангрини. Знакомая ситуация, и про нее мне упоминали. Разумеется, гораздо легче с подобными явлениями справиться бы изучавший алхимию, но на крайний случай можно воспользоваться и довольно грубым методом. Вечное движение вещества и энергии, их плавное преобразование из одного состояния в другое – вот тот краеугольный камень, на котором стоит алхимия. Зато и выбить его вполне реально. Для этого достаточно лишь омертвить на какое-то время все процессы, проходящие в веществе, перекачать энергию в другое место. Да, я говорю именно о некромантии. Некромант – страшный враг для мага, повелевающего стихиями, а также для заклинателей сил природы. Все так. Но как-то забывают, что и алхимия для познавших силы смерти также может стать очень и очень уязвимой. Признаться, никакой из меня некромант, но сама природа вампира более мертвая, чем живая, дает некоторые преимущества и почти инстинктивное умение пользоваться типичными силами смерти. Выплеск силы, и камень под ногами вновь приобретает первоначальную структуру, омертвев окончательно, становясь непригодным для использования кем-либо, кроме тех же некромантов. Все? А ведь вроде так и есть. Ну, по крайней мере, коридор закончился, и мы оказываемся в довольно большом зале шестиугольной формы. Стены, пол и даже потолок были покрыты непонятными извивающимися линиями, кажущимися совершенно бессистемными, бессмысленными. Роднило их только одно – все они излучали мощный магический фон, а особенно места их пересечения, куда были вставлены разные полудрагоценные и просто поделочные камни. Это и плохо, поскольку именно они, а не те, что принялось считать драгоценными, обеспечивали наибольшее усиление магических потоков, пронизывающих весь наш мир. «Вот это кошмар дизайнера!» – присвистнула моя спутница, глядя на оформление стен этого помещения. «Самый непривередливый заказчик обломал бы его от тупую голову на один стол». «Зря ты так, Машири. Не дурак тут поработал. Ой, не дурак. Выглядит действительно диковато и несуразно. Но не за эффектностью гнались, а за эффективностью. То есть вид неказистый зато вдарит так, что в добавке не потребуется? Грубо, но справедливо», — подтвердил я. «Но вот куда нам теперь идти? Дверей не видно, а значит, они скрыты в какой-то из стен. Чума, сможешь проверить?» «Да как девица под юбки заглянуть!» Глумливо оскалился бесенок, после чего метнулся к одной из стен. «Пошляк, однако, с какой стороны не посмотри!» «Ну, надо признать, что пользы от него много, а мелкие недостатки так и остаются ничего не значащими мелочами. Хорошее приобретение, к тому же все более набирающиеся сил». «Хозяин, ловушка!» Истошно заверечал бесенок, выпархивая обратно в зал. «Призраки!» Триперного кальмара в задницу с сапогом кованым утрамбовать этому недодохлому римлянину. Да-да, я Марки Тулей. Такой гадости я даже ожидать не мог. Из каждой стены стали медленно, но верно выплывать призрачные существа, причем явно не человеческого обличья. Не полуматериальные создания вроде того же чумы, а именно классические призраки, то есть удерживаемые комплексом чар души умерших. И не те, в общем, безобидные привидения, что способны только завывать в древних замках, пугая впечатлительных старых дев. Возможности этих тварей простирались даже дальше банального испуга. Недаром чума улепетывал от них с такой же скоростью, и в голосе бесенка звучал неподдельный ужас. Часто захлопывал пистолет в руках Лен, но пули, как и положено, проходили сквозь призраков. Материальным оружием их не взять, нечего и пытаться. Впрочем, есть одно маленькое, но очень полезное исключение – серебро. Этот металл, по сути своей, нарушает связи, удерживающие призрачные формы в нашей реальности, подобно тому, как серная кислота разъедает практически любой металл. Вот и пригодятся серебряные пули, которыми я озаботился ранее, на всякий случай, перед тем, как появиться здесь. Короткий автомат – до этого подвешенные на специальных петлях под курткой, оказываются на свободе и недлинные очереди полосуют всех шестерых призрачных созданий. Низкий гудящий вой, который только и способны издавать привидения, свидетельствует о их крайнем недовольстве таким приветствием с моей стороны. Увы, этим дело не оканчивается. Что за тварь такие, раз серебро доставляет им не слишком серьезное неудобство? Вопрос риторический, поскольку обычное серебро способно уничтожать лишь самых простых, стихийно образовавшихся или призванных неофитом созданий. Но для более защищенных существуют специальные методики. Например, тот перстень-кастет, что ощетинился шипами на моей левой руке. Я не вспоминал о нем с того момента, как извлек из тайника, но вот сейчас пришла пора испытать его в деле против действительно серьезной цели. Удар кулаком в сторону одного из шестерых созданий, и из перстня, точнее его шипов, бьют лучи яркого, но уже не раздирающего мои вампирские глаза света. Мучительный, полный боли крик, и аморфная фигура призрака колышется, рвется, распадается на фрагменты и потом втягивается обратно в стену, откуда и появилась. Не подвел артефакт, сработал, как и полагалось. Вот только остальные призраки вовсе не собирались служить мишенями для показательного экзорцизма. Раздявленные выше всяческих человеческих пределов пасти, из которых исходит не то вой, не то стон, от которого хочется просто лечь и помереть. Мощное, чрезвычайно мощное давление на разум. Излюбленное оружие таких существ. Мне еще ничего. Тем более и ментальный блок был поставлен практически мгновенно. А чем мне такое воздействие вовсе безразлично. Зато Элен досталась по полной. Разумеется, я пытался защитить ее разум. Но все равно какая-то часть влияния, окутывающая разум паутины страха, безумия, желания смерти, все же просочилась. Из ее рук выпадает пистолет, глухо стукнув о каменные плиты пола, а там и сама Готесса села вниз, зажимая уши, в тщетной попытке хоть как-то приглушить проникающие в самые глубины подсознания голоса. Что ж значит, пошла игра на опережение, и придется ликвидировать оставшихся как можно скорее. Все посторонние мысли исчезают из головы, и я в какой-то степени превращаюсь в машину для убийства. Второй призрак рассыпается на составляющей третий. Зато другие, быстро сообразив, что на меня их ментальная атака не оказывает, по сути, никакого влияния, меняют способ. Слышен треск вокруг, и вот в зале запахло грозой. Да уж, где призраки, там и электроразряды различнейших видов. Одна молния, вторая. Вот от них и приходится уворачиваться. Они вполне могут доставить мне серьезные проблемы. Чума, защищай! Бесенок послушно выполняет команду, метнувшись, ну, не ко мне, конечно, а к Элен. Я-то в состоянии защитить себя, а вот у нее хрупкий человеческий организм плюс полное отсутствие магических умений. Такое сочетание особенно нуждается в оберегании от подобного рода угроз. Дыхание бесенка тут подойдет очень неплохо, равно как и его способность перемещаться не просто быстро, а очень быстро. Ага, вот и первый посланный в сторону Лен энергозаряд стал жертвой язычка серого пламени, вырвавшегося из пасти чумы. Так, вот пошли уже жировые молнии, простреливающие все пространство зала. Ну и призраков осталось всего две штуки. Зато они уже очень успешно уворачиваются от бьющих из перстня лучей. Наловчились, зараза. Ну, а как вам понравится вот это? Руки движутся в малопонятном танце, на самом деле представляющем собой визуальную форму наложения чар. Болото духа специально предназначено для сковывания движений бесплотных созданий. Воздух в самом зале самую малость меняет свои свойства, становясь для призраков плотным, вязким. Они словно тонут в нем, безуспешно пытаясь обрести прежнюю легкость. Теперь уничтожить их не так уже и сложно. Все? Да нет, оказывается, они еще не полностью изгнаны, просто временно вернулись в удерживающие их в реальности якоря, замурованные в стенах тела. А стены-то крепкие, такие просто так не пробить. Но если очень надо, то все можно сделать. Несколько пульсирующих телекинических ударов, направленных в одну точку, и вот в стене образуется прореха, открывающая замурованный в нише костяк какого-то неизвестного существа. По черепу его! Нет черепа, нет и якоря, что способен удержать призрака. Теперь важнее побыстрее успокоить остальных, пока вновь не появились эти твари. А то Элен хоть и пришла в себя, но в сознании ее явно припаршивейшее. Сидит он на полу, очумело трясет головой и, кажется, с трудом осознает, где она находится и что тут происходит. Второй и третий черепа рассыпались в прах от дыхания чумы. Туда и дорога, откровенно говоря. А дальше ниши зазмеились трещинами, из них наружу вырвались сами скелеты. Это уже некромантия, чистой воды пошла в ход. Кости уже уничтоженных созданий также оказались в пределе, образовав вокруг скелетов защитную пелену, предварительно будучи измельченными в крошево. Хороший, надежный, почти непробиваемый для моих не слишком умелых чар щит. Вот только есть и в нем маленькая прореха. Этот щит, а не купол. То есть сверху нет защиты как таковой. Защиты нет, но у меня в карманах завалялось несколько гранат. Маленькие такие, совсем ручные. Зато сие достижение оружейной мысли порой способен оказаться просто незаменимым. Если, конечно, совместить магию и технологию в одно единственное целое. Три цели, три гранаты. Удерживаемые исключительно телекинезом, они рассекают воздух, обрушиваются на костяных тварей сверху, откуда где защита отсутствует просто в принципе. Теперь можно и отпустить контроль. Взрыв. Рвануло сильно, рвануло хорошо, но большую часть отразили защитные поля. Получилось, что осколки противопехотных гранат носились внутри очень маленького ограниченного пространства, рубя фарш мелкого помола творения некроманского искусства. Как водятся черепа, тоже в клочья. Ну, а без черепа нет и самого создания. Дикси, как говорили на родном языке нашего негостеприимного хозяина. О, да тут и дверь за одной из них прорисовалась. Дверь-то одна единственная, значит, туда мы и направимся. Искренне надеюсь, что все ловушки подошли к логическому завершению, а то у меня уже нет сил, ни энергии не осталось. Вставай, несгибаемая, неутомимая красавица. Кажется, мы уже почти пришли. Ты уверен? В голосе Элен как-то не звучало особого энтузиазма. А то полезут опять из стен эти некрасивые. Я не могу быть ни в чем уверен, но вроде бы это все. Вставай, хватит сидеть на пыльном полу. Да уж, словно пыль оказалась способна быстро поднять ее в вертикальное положение. Ну а сразу же после этого Готесса принялась приводить в порядок свою одежду, очищая в меру сил от пыли и сопровождая сей процесс отборными и ни разу не повторяющимися ругательствами. Раз ругается, значит, все не так уже и плохо. Не слишком стандартно, но тем не менее верная истина. А что у нас с дверью? С дверью у нас полный порядок, закрыто. Причем замок явно непростой, для него требуется вовсе необычный ключ. Впрочем, ни удивляться, ни расстраиваться я даже не собирался. Благо, предвидел нечто подобное. Сняв висевшую на шее цепочку с пирамидой, я приложил хрустальную безделушку к тому месту, где должна быть замочная скважина. Негромкий, но хорошо слышимый во внезапно наступившей тишине щелчок, и дверь открылась. За ней же и была, по всем признакам, цель нашего визита. Кабинет Марка Тули. Вот мы сейчас и проверим, что удастся узнать, изучив наследие, оставленное неведомо куда исчезнувшим древним вампиром. Запустить стандартные поисковые чары я не смог обнаружить никаких сюрпризов, да и бесенок, залетев внутрь и полетав по кабинету, также засвидетельствовал отсутствие ловушек. Что ж, тогда можно и заходить. Шедшая последняя Лен, как и полагается, притворила за собой дверь. Лучше бы она этого не делала. Магический каверс тут действительно не было, зато закрытие двери, как оказалось, вызвало выброс ядовитого газа, практически мгновенно действующего на все живые организмы. Самому неведомо куда сгинувшего вампиру он никак не мог причинить вреда, а следовательно и я мог находиться тут сколько угодно, совершенно беспрепятственно. Чума, ну, этому вообще подобные вещи глубоко безразличны. Зато Элен, простая человеческая девушка, рухнула практически мгновенно. Боги и демоны, так глупо попасться в самом конце пути. Чума, что за яд? Не знаю, хозяин, виновато пробормотал бес. Пока она жива, но через час умрет. Должно быть какое-то противоядие, вот только я о нем не знал. Ну, вот только о нем знал, наверное, лишь сам хозяин. А его и не найти. Ладно, не хотел я делать это раньше времени, но придется. Что придется? Оживился бесенок. Отмахнувшись от чумы, дескать, и сам все увидишь, я поднял с пола обмякшее тело Элен и перенес его настоящий в кабинете диван, обитый красной кожей. Теперь время уже не играло особой роли. Для задуманного было достаточно и пары минут, не то что целого часа. Что может сделать вампир, когда рядом лежит девушка, отравленная неизвестным, но однозначно смертельным для человека ядом? К тому же эта красавица не просто так, а единственный человек, которому сейчас можно мне доверять. Да, остается единственный вариант – обратить ее в такое же вампирическое состояние. Тогда циркулирующий в крови яд потеряет всю свою силу практически мгновенно. Выдвинувшиеся клыки игольные остроты с легкостью, но в то же время максимально осторожно пронзают кожу на шее, а там и проникают в артерию. Отравленная кровь уходит, лицо девушки становится мертвенно-бледным. Значит, пора. Вместо выкачанной из артерии крови я вливаю туда часть своей, тем самым давая толчок к преобразованию организма из человека в вампира. Готово. Несмотря на то, что делаю это впервые, что-то подсказывает правильность проведенного ритуала. Теперь она будет несколько часов находиться в глубоком, почти неотличимом от смерти сне, ну а потом проснется полностью здоровой, бодрой и полной сил. Правда, в несколько ином качестве, но это уже не столь критично. Но у меня на это время найдутся важные дела, которые ну никак не дадут пропасть со скуки. Стол черного дерева, на нем несколько книг, письменный прибор и лампа явно магического принципа действия. Разумеется, мне и сейчас комфортно, тем более, что и поток светится мягким, ненавязчивым светом. Но все-таки так удобнее будет. Так, совсем хорошо. Осталось лишь найти то, ради чего я здесь оказался. Ключ к разгадке исчезновения всех магов из нашего мира. Неужели придется просматривать все эти многочисленные тома в надежде обнаружить хоть какой-то намек? «Хозяин, смотри!» — раздался над ухом радостный визг чумы. «Молодец! Так держать!» Ободренный похвалой, бесенок довольно шипит и усиленно хлопает крыльями. Откровенно признаться, многие держат подобное создание в черном теле, используя больше как еще один магический инструмент. Зря. Работать будет, но лишь по минимуму, хотя и без сбоев. Но обращаясь к сотворенным бесенкам относительно прилично, можно ведь рассчитывать и на большее. Вот и сейчас. Углядел паршивец то, на что я грешным делом не обратил особого внимания. Маленькая книжица, скорее даже тетрадь, в черном кожаном переплете. И надпись на обложке руническим письмом, свидетельствующая о том, что сия штука предназначена именно мне. Нет, не конкретно графу Бельскому, а тому, кто доберется сюда и сможет понять этот язык, используемый исключительно магами. Но раз уж приключилась со мной подобная оказия, то странно будет проигнорировать сие послание из глубины веков. Ну почему именно так? Так ведь все говорит за то, что месье Кордатус исчез отсюда еще до века 20-го. Тут и записка Ремезова, да и обстановка вокруг, кое-не наличествует ни одного более или менее современного предмета, даже тех, что оказались бы весьма здесь полезными. Итак, открываем книжицу и начинаем знакомиться. Правда, руны я разбираю довольно медленно, но мне особенно спешить все равно некуда. Не могу сказать, что прочитанное стало для меня слишком большим шоком, но все равно поток сильных эмоций был обеспечен. Оказывается, еще в 19 веке, а точнее где-то в середине оного, наш мир поразила странная болезнь, что охотилась лишь на тех, кто обладал магическими знаниями. Смертельная, неизлечимая болезнь. С ней пытались справиться многие, сплотив усилия, отложив в сторону давние обиды и даже месть. Тщетно. Тогда и было принято решение, ставшее судьбоносным и определившим судьбу нашего мира на долгие-долгие годы, если не на века. Маги решили уйти. Уйти надолго, если не навсегда, на прощание отгородив родную, но зараженную чумой реальность надежнейшим, непроходимым с внешней стороны барьером. Вот они и ушли, оставив, правда, некоторые следы, а также подсказки для тех, кто, возможно, придет после, вновь возродив магию до маломальски пристойного уровня. Того уровня, что даст возможность вновь вырваться за стены родного мира. А ведь забавная ситуация получилась, сударь мои. Ничего нового толком не возникло, ну а моя не слишком скромная персона, по сути своей, тоже отголосок минувшего времени. Держит ли меня что-нибудь в этом мире, кроме той девушки, что сейчас находится поблизости и превращается из готессы в импирессу? Сильно сомневаюсь. Мир слишком уж изменился. Иные люди, иные стремления. И все они как-то несовместимы с честью и гордостью офицера и аристократа. Вот и получается, что ничего не помешает мне воспользоваться подсказками древнего римлянина и попробовать вырваться за пределы маленького земного шарика. Однако, было бы некультурно уйти, не попрощавшись, то есть не оставив обществу такой подарок, от которого оно перевернется с ног на голову и будет этими ногами жалобно дрыгать. А может и не дрыгать? Может как раз наоборот, получит необходимый толчок развития? Не знаю. Все зависит от людей. Есть. Есть у меня одна маленькая, но очень веселая идея. А раз она есть, то ее и реализовывать нужно, дабы не пропала задумка. Итак, решено. Ха, как только, так и сразу. Сначала придется очень долго и упорно поработать, чтобы суметь воспользоваться оставленными намеками Марка Тулия. Это все явно займет не один месяц, а то и год. К тому же прощальный подарочек так вот сразу и не приготовишь. Хотя о чем это я? Времени у меня предостаточно, даже с избытком хватит. Вечность. При не слишком экстремальных условиях и небольшой доле везения. А особо серьезных противников у меня тут и нет. Маги-то все, да и мне подобные существа того, уйти изволили, пусть и попрощались. Вот и еще одна веская причина, по которой меня тянет вслед – желание найти себе подобных. Ну что ж, Время брать прошедшие в руки карты, тем более, что козырей в раскладе хватает, да и партнеры пока что сущие дети. Вот аж чума, видимо, почуяв мои намерения, торжествующе заверещал. А при такой моральной поддержке грех не реализовать пришедшее на ум. Примечание на полях. Ну и как его после этого называть? Ловушку проморгал, беззащитную спящую девушку покусал, надругался, можно сказать. Все, фиг он теперь от меня отвертится. И в другие миры сбежать тоже не получится. Всюду я его поймаю. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Конец первой книги. Апрель-август 2008 года. Читал Михаил Михайлов. Творческая группа «Сам издат».